Эпилог. На Архане можно продавать укроп. Почему укроп? Его легко растить, дешево. Это специя? Да, трава. И еще Петру. Когда Дрейк повернулся от доски и адресовал мне грозный взгляд, я как раз собиралась дописать слово «петрушку». Пришлось срочно прерваться, принять невинный вид и переместить непослушный взгляд на доску, на которой красовалась сложная и крайне занудная, не вызывающая ничего, кроме тоски, формула искривления времени. Но как можно такую разобрать, тем более с лету? Конечно, придет время, я упрусь лбом, вникну, разложу каждый символ по полочкам и постараюсь понять, как все эти завитушки работают вместе. Но не теперь же. Не сейчас, когда так хорошо бездельничать, а мысли в голову лезут не о временных искривлениях, о жарком и уже не совсем чужом мире. «Так, девочки, вот что я хочу сказать». Начальник, до дня рождения которого осталось всего 2 дня, не выглядел ни добрым, ни размягшим, ни собирающимся давать какие-либо послабления. «Пока вы не сдадите мне базовые основы пространственных векторов, никаких вам больше путешествий. Будете сидеть и зубрить материал часами. Будете спать, если понадобится, в реакторе. Будете жить одними мыслями об учебе. Поняли меня?» Записки тут же полетели в мусорное ведро. А Клэр ему еще торт. Пришлось упереть взгляд в доску. Как такое понять? Как разобрать? Пространственно-временной неом делится на 6 частей, если изобразить его графически, напоминает лепестки цветка. По темной поверхности забегал мел. Почему мел? Почему не какая-нибудь новая технология так лучше усваивается? Моей предельной концентрации хватило на минуту или около того. Затем она охотно рассеялась, и освободившиеся из заключения мысли тут же переползли на приставленный к парте с внутренней стороны пакет, легкий, но объемный. С еще одним размером 30 на 40 сантиметров внутри пакетом, бумажным. Понравится ли подарок Тайре? Не расстроит ли? Нет, не расстроит, потому что если бы такое кто-нибудь подарил мне, я бы очень обрадовалась. Пусть даже через слезы. К тому же я старалась. И днем ранее я действительно старалась. Вытащила из шкафа обе тулы, расстелила их на стуле. Они, благодаря усилиям Клэр, были выстираны и выглажены. И какое-то время придирчиво их рассматривала. Как хорошо, что Тайра все это время таскала наши торговые одежды с собой. Как хорошо, что не выбросила их, как когда-то монастырские. И платки сохранились. Настоящая удача. Хотя я могла бы и без них. Хороший фотоаппарат отыскался у Ани. Она, оказывается, увлекалась фотографией и с удовольствием поделилась сложным агрегатом и накрученной на него линзой телевиком со мной. Долго объясняла, как пользоваться, долго рассказывала, как защитить от пыли. Как следствие, домой я вернулась с раздувшейся от информации головой и кучей разрозненных знаний. Теперь камера лежала на дне смешариковой корзины. Кто отличит такую от местной арханской? И я знала, что подарить самой Ани Ра, когда у той наметится праздник. Отличную фотокамеру. Что же еще? Или объектив? В общем, идеи были. Стоило мне облачиться в темно-синюю тулу и привычным движением повязать на голову платок, как дверь в спальню приоткрылась. В образовавшуюся щель проворно вкатился Ив, взобрался на кровать и уселся рядом с корзиной, проникновенно глядя мне прямо в глаза. «Нанкан?» «Наархан, а тебе чего? Ты как узнал-то?» «Зми меня тоже». «Зачем я буду тебя брать?» Он определенно делал успехи в произношении слогов человеческой речи. «Для зопа, Насти». «Для зопа слушается как-то не очень. Для чего тебя взять?» «Зопа, Насти». «А, для безопасности!» Я весело фыркнула и покачала головой. «А почему бы и нет?» «И вправ, Архан опасен, фурия не помешает. Раньше не мешала». «Ладно, залазь!» Смешарик проворно забрался вверх по туле до самого платка и тут же превратился в знакомый мне уже ободок. «Как знал, да, как знал!» Потому что она видела меня именно в этом платке с корзиной и в этом ободке. Молодец, Ив. На Архане мело. Жаркий ветер кропотливо мастерил у стен маленькие дюны, перебрасывал песок из одного места в другое, трепал одежду, я снова взмокла. Ничего, ненадолго. Бесценная камера Ани лежала на дне крытой вторым платком корзины, поскрипывала плетеная ручка. «Это здесь, Ив?» «Лево». «Налево, хорошо». Потели в новых кроссовках ноги. Я боялась лишь одного. Не того, что она меня не узнает, но того, что во дворе не окажется маленького Тира. Жаль, если так, но тут лишь на удачу. Либо повернется лицом, либо нет. Навряд ли у меня появится второй шанс. Надо, как говорила Тайра, использовать и первый. Темноволосая женщина, хвала местным богам, оказалась во дворе, а с ней, тут я была готова поклониться до пола и личной госпоже удачи, рядом играл и сын. Меня узнали сразу. Поднялись со ступени, зашагали к ограде, доброжелательно улыбнулись. «День добрый, почтенная! Воды?» Мать Тайры улыбнулась, морщинки вокруг губ углубились. «Как торгуется орехами? Хорошо ли идут?» «Идут потихоньку», — проскрипела я, вспоминая роль торговки. «Идут, спасибо. Но я не за этим. Хотела поблагодарить». «За что?» «За воду, что вы дали мне в прошлый раз». «Да не стоит. Зачем? Воды много, а Рамин наказывает поить путников. Какая благодарность?» «Пусть маленькая, но все же. Бог рад доброте, Бог рад и ответной благодарности». Я вспотела еще сильнее. Нащупала в кармане маленькое блестящее зеркальце. Одно так и осталось у Тайры непроданным. Сжала его в ладони, помолилась Создателю, чтобы все прошло гладко, чтобы получилось, и протянула его женщине, чьего имени до сих пор не знала. Почему не спросила? Забыла, дурочка. Стыдно. «Вот», — я протянула зеркальце через забор. «Возьмите. Из дальних земель. Осталось непроданным. Значит, вас ждала. Так я решила. И не обижайте меня отказом. Мне не в убыток. Это подарок от сердца». Ее ладони дрожали, но глаза смотрели с радостью. Взгляд долго изучал незнакомый предмет. Крышечку, переливающуюся на солнце кристалликами. Гладкую поверхность. Пальцы осторожно касались металла. «А я пойду. Пойду еще много продавать. Не хворайте». «Спасибо вам огромное. И заходите, если что. Я всегда...» «Всегда напою, накормлю». Я знала, что она хотела сказать, как знала и то, что в этот момент она не находит слов. Это нормально, это правильно. «Не за что. И вам не хворать». Я успела развернуться и прошагать 10 метров, когда за спиной послышалось. «Тир, смотри, какая игрушка! Нравится? Блестящая, красивая, и в ней можно увидеть наши лица. Посмотри, сынок!» В этот момент я повернулась. На меня не смотрели, смотрели в зеркальце. И фотоаппарат запечатлел этот самый момент. Улыбающуюся маму, пухлощёкого на ее руках малыша, чей палец был задумчиво прижат к щеке, чуть насопленные детские брови, вытянутую вперед руку с зеркальцем и развивающиеся вокруг обеих фигур, растрепанные жарким ветром, длинные и кудрявые, как у Тайры, волосы. Хит сезона, бесценный снимок. Пусть один, но кому-то он будет очень-очень дорог. «Домой, Ив, или тебе еще чего-то здесь надо?» «А мой», — рассудительно подтвердила Фурия. И мы, поскрипывая корзиной, неторопливо зашагали по заметенной песком дороге. «Говорю тебе, Халум, я купил 2, а они не работают. То есть да, водичка-то чем-то пахнет, а жена моя от нее нос воротит. Говорит, достань ту, что была в прошлый раз. А я где ее достань, где?» Вот я купил сразу, как только услышал на рынке крик «Чудо-вода!» Понесся, как оголтелый, взял 2 пузырька, деньги, что собирался на табак потратить, выгреб. А оно, видишь, как обернулось, надули. И пузырьки не те, и запах не тот, а цена еще выше. Турум им в ребро надули, да? Те пузырьки были гладкими и синими, а эти, что ты купил, прозрачными и стеклянными, конечно, не те, сразу мог бы понять, и крышки из глины. «Мог бы. Да кто же ее разберет? Какая настоящая, какая нет? У тебя жены нет, тебе не понять». «Чего это не понять? Я вот не успел, а так бы на Иреи испробовал. Давно на нее смотрю, а подойти все, ну, никак». «Отошьет она тебя». «Вот и говорю. А с водой бы подошел. Нет больше той воды». Сидящий в тени у стены бородатый мужчина потер бок, принюхался к подмышкам, не сильно ли смердят, расстроенный с надеждой посмотрел на ведущую с рынка дорогу. Над его тюрбаном вот уже минуту кружила противная муха. Машина не маши, а не улетает. Его спутник с рябой кожей и с рыжеватыми бровями размеренно чистил мундштук, тер его скрученными из шерсти палочками и время от времени продувал. «Слышь, Халум, а поговаривают, что тех торговок опосля видели в пустыне, да не рядом с Руром, а далеко, уже в безымянных песках». «Кто говорит?» «Да караванщики. Говорят, мол, да, те самые, в бордовой и синей одежде, с нашивками, без корзины, правда». «И что, привезли они их?» Рябой собеседник прокуренно рассмеялся, обнажил неровные желтые зубы, подумал о том, что сделал бы с незнакомыми женщинами сам, будь он на месте караванщиков, повеселился бы, да, а чем плохо? «То-то и оно, что не привезли. Чего так?» «Куйрап, их местный головорез, рассказывал другу моему, исчезли они, сутры призрачные, просто взяли и растворились». «Да какая вера может быть этому куйрабу? Заглит, кому хочешь, чего хочешь, расскажет». «Но-но, Хатым их то же самое говорил, а Хатыму вера есть. Исчезли, подтвердил он, как миражи. Растворились, и все тут. К ним даже подойти не успели. А на плече у одной, говорят, сидел странный зверь, круглый и пучеглазый, но без лап». «В пустыне-то оно, чего хочешь, увидишь». Рябой набил трубку по новой и закурил. Вдоль белой стены потянулся дымок. «Пескам верить нельзя, сам знаешь». Бородатый почесал пузы и лениво, привычно пытаясь отогнать улетевшую уже муху, махнул рукой. «Да, пустыня она такая. Пескам верить нельзя». И он посмотрел на раскаленную, присыпанную песком и пустую в эту самую минуту дорогу. Конец.